Авистер. Море. Жизнь – ужасно тоскливая штука. Обычно Лилиан так не считала, но когда ее скручивал очередной приступ морской болезни, хоть ты тресни, хоть ты сдохни, она или возилась с детьми, или блевала. Вот так все и познается в сравнении. Патер Клифф помогал ей по мере сил, но все равно. Оказывается, когда Лафрейн похитил ее, это было просто приятное морское путешествие. А вот сейчас вирманские корабли легче. Они так и прыгают блохами с волны на волну, а Лилиан каждую волну своим желудком чувствовала. Ласточка Джока Аррена была или тяжелее, или построена на другой лад. Там Лилиан могла даже шить и учебником заниматься, который пошел на растопку в лесу. Вот уж стоило из себя вымучивать давно забытые знания по арифметике. Если у Маши было 3 яблока, а она отдала 2, сколько яблок осталось? Понятно, 3. А у желающего получить яблоки появился фингал под глазом. Эх, если бы не Паттер и не вирманский юнга по имени Шерк, которого Эрик приставил помогать графине, Лили бы вообще взвыла и за борт выкинулась. Дети — это счастье? О, да! Орущее, жрущее и, соответственно, гадящее. И поди его не помой, оставь валяться как есть, не накорми и не вытряхни. Визг будет такой, что уши лопаются, и плевать, час дня на дворе или час ночи. Ребенку всегда хорошо, а его матери, а когда детей 2. Но жаловаться было некому, Лиля сама выбрала для себя эту дорогу. Паттер помогал, молился, кажется, ругался про себя, но помогал. Вирмане благоразумно обходили страшную каюту по большой дуге. Лиля все понимала, злилась, но что поделаешь. На откровенный разговор Паттер решился только через неделю, поговорив с вирманами, посмотрев на Лилиан, понянчившись с внучатым племянником. «Ваше сиятельство, дети спят». Лиля почти упала на узкую кровать. «Фу, сколько у нас? Еще часок есть?» «Думаю, даже больше, пока малыш Ганс не проснется». «Так, Эштона накормили, а Ганса кормили за 2 часа до того. Да, вы правы. Эх, почему сиськи не отстегиваются? Раздала бы по штуке, да выспалась». Паттер вздохнул. Выражения у ее сиятельства были, конечно, своеобразные, и она не стеснялась. Куда там? Хотя, полюбовавшись на младенцев без прикрас, он ее отлично понимал. «Ваше сиятельство, вы относитесь к детям практически одинаково. Я не знаю, какие отношения связывали вас с моей несчастной племянницей». Лиля закатила глаза. «Паттер, какое кратчайшее расстояние между 2 точками?» «А?» – растерялся несчастный. «Прямая». Продолжилось непонимание. «Хотите что-то узнать? Спрашивайте прямо. Я спать хочу. Некогда мне вензеля языком крутить». Паттер вздохнул и решился. «Что вы решили? Что ждет малыша, когда вы прибудете в Итиверну?» Лиля пожала плечами. «Ничего страшного. Надеюсь, Ричард оставит его в моей семье. Будем воспитывать, учить, любить. Ну и шлепать регулярно. С мальчишками иначе не получается. У них характер. А если...» «Ричард не зверь. В ближайшие 20 лет малышу ничего не грозит», — вздохнула Лиля. «Подумайте сами, для чего он может пригодиться?» «Эштон, получается, пока наследником Ментора, его первенцем, законным». «И замечательно, но пока Энтер жив. Вот дайте время, потом мы разберемся». «Доживем ли мы до этого?» «Это по вашей части, Паттер. Молитесь Альданаю, авось услышит. И не шарахайтесь так от вирман, хорошо?» Паттер потупился. «Я...» «Вы их не любите, я знаю, но с вирманами вам придется общаться. У нас в доме они приняты». «Я...» «Я полагаю, Альдон Роман найдет вам хорошее место. Будете служить, как служили. А в свободное время добро пожаловать к нам. Но простите, патер, полного доверия вам не будет. Пока не будет. А Вестерское посольство в столице есть. Мало ли кто, мало ли что. Доверие зарабатывается годами верной службы, согласился патер. Я постараюсь. Лиля послала ему улыбку. Рано или поздно все утрясется. Я могу сказать только за себя. Я не стану скрывать подробности своих приключений, но и от Эштона не откажусь. Они с Гансом уже молочные братья. Может быть, когда-нибудь он получит свое наследство. Патер вздохнул. У Дарлейна есть еще дети. Плевать, коротко и емко выразилась Лиля. Понадобится, разберемся, а пока ближайшие 15 лет это обычный мальчишка, и я буду на этом стоять, чтобы там и кто ни говорил. Мой мальчишка. Патер чуточку поклонился. По долгу службы он неплохо разбирался в людях и видел Лилиан, пусть не насквозь, но близко к тому. Она и не скрывалась. Ее решимость, ее глаза, ее лицо. Графиня не врала. И малыша она отстаивать будет. И его тоже. Как родственника ее приемного сына. Она бы и Сандре помогла, но... Девочка моя, вот что тебе на месте не сиделось? Стоит ли месть твоей жизни? Пусть Дарлейн и умер мучительной смертью, но тебя не вернуть. Я не предам вас, ваше сиятельство. Вот и ладненько. Тогда я посплю, хорошо? Приглядите за детьми, патер. Мужчина поклонился. Лиля вытянулась на койке и отключилась. Спать. Хоть немного, но поспать. Одно утешает с этим морским путешествием. Похудеет. Есть она ничего толком не может, а кормить продолжает. Расход калорий хороший. Есть возможность приехать к мужу не коровой, а хотя бы аппетитной телочкой. С тем Лиля избежала из реальности. Когда просыпаешься от детских воплей, полбеды, а когда от резкого маневра падаешь с кровати на пол, жесткий. Между прочим, это намного неприятнее. Лиля так и проснулась и увидела патера, который заклинил своим телом обе колыбельки, чтобы не мотались. Все в порядке, ваше... Лилиан, патер, домашние меня называют Лилиан или госпожа, если хотят. Что происходит? Пираты, госпожа. Лиля побелела. Пираты. Самый ее страшный кошмар. У кого какие были, а она вот... Кто-то читал в детстве про капитана Блада, а ее родители не стали выдирать у ребенка из рук книжки про благородных разбойников. Они просто позаботились, чтобы Лиля нашла книжки про черную бороду, про Генри Моргана, про Бартоломью Робертса. Замечательные личности были, по ним даже неплохо плакала. Нет таких наказаний. За каждым сотни и сотни убитых. А сколько разрушенных жизней, сколько крови, сколько горя. Садизм, каннибализм, насилие. Это полный список? Нет. Но от полного стошнило бы и Лирнейскую гидру. И какие там романтичные пираты. Али разве что не пальцем у виска вертела. Вам бы те сокровища показать, насквозь проспиртованные, просоленные, со всеми кожно-венерическими, какие можно вспомнить, матерящиеся. Да увидь современная барышня любого из пиратов, визгу было бы на 3 года вперед. Бомжи рядом с ними, милые няшки. И вот пираты. Откуда? Взгляд Лили уперся в юнгу. Шерк? Вирманин кивнул. Да, госпожа, 6 кораблей. Все на нас. Ивар сказал, флотилия Черного Джека. Лиля скрипнула зубами. «Флотилия! Лорис! Если останусь жива и здорова, все сделаю, чтобы ваш гадюшник напалмом выжечь. Что с ними будет?» «Будем драться. Вы сидите здесь, я буду выглядывать на палубу». «Я и сама...» Юнга решительно замотал головой. «Ивар сказал, увидит вас на палубе, голову мне оторвет». Лиля задумчиво кивнула. «Может, и оторвет. Это реальный бой, не кино. И никто не будет тратить время на защиту идиотки, которая без доспехов, и нормального оружия лезет к серьезным мужикам. Что от нас требуется? Собрать все необходимое. Ивар сказал, если что, он вас высадит на шлюпку. Лучше так. Лили кивнула еще раз. Это верно. Лучше по методу Алина Бамбара, чем с пиратами на одном квадратном метре. Страшно, но бояться некогда. Паттер, соберите свои вещи. Лиля заметалась по каюте. Главное, конечно, дети. Ивар смотрел на 6 кораблей, которые шли ему навстречу. Эх, надо было подождать еще, но хотелось побыстрее. Поднимать красный щит или попробовать разойтись миром? С пиратами? У Верманина аж внутренности сводило от такой перспективы. Это же пираты! Их давить надо! Но Ивар медленно кивнул боцману. Подними белый щит. Красный – бой без пощады. Белый – приглашение на переговоры. Мужчина повиновался. Пираты долго размышляли, но потом на флагмане тоже взвился белый стяг. Поговорим. Приглашать на свой корабль? Такой глупости Ивар делать не собирался. Вы же не тащите в дом навоз на лопате, а отправиться к пиратам? Да и плевать, напугали ежика голым афедроном. Официально афедрон – сидячее место для испражнения, но в результате ошибки переводчика на Руси данным словом обычно обозначается попа. Примечание автора. Конечно, никаких шлюпок не было. И ничего подобного. Вместо этого два корабля начали сближаться, показывая мастерство рулевых и откровенно меряясь понтами. Сблизились, полетели канаты, потом между двумя бортами перекинули доску, и Ивар с Эйнриком, который был взят для красоты и сопровождения. Здоров, Бугаина! Однажды акулу кулаком убил. Пробежали по доске. Бояться Ивар не боялся, было бы чего. Олайф поймет, а мертвые сраму не имут. На палубе пиратского корабля было картинно. Пират явно готовился, пока корабли сближались. Представьте себе роскошное резное кресло, задрапированное алой тканью. В нем сидит здоровущий мужик с черной бородой, заплетенный в косы. В бороду вплетены кожаные змеи. Выглядят как живые, даже извиваются. Хороший мастер. Ивар сразу понял, с кем столкнулся. Джон Тараш по прозвищу Змеиная Яма. Славился тем, что однажды его поймали и кинули в яму со змеями. То ли гадюки отказались травиться, то ли еще что-то. Пираты выручили к ночи, живого и здорового. Но змеи с тех пор у него на всех местах были. Вот и сейчас лежит у него на коленях чешуйчатая дрянь. Джон ее поглаживает. Ага, кому другому расскажите, что это гадюка. Что, Ивар, уже и не видел, только крашеных. Но будь здоров, Джон, вступил в переговоры Вирманин. И ты будь здоров. Не знаю, как твое имя, но смотрю, обо мне и на Вирме слышали. Ивар ухмыльнулся. Конечно, мы про Лорис много слышали. Хотим в гости приехать. А зовут меня Ивар из рода Хардринг. Королевский род? Прищурился пират, показывая свою осведомленность в вирманских делах. Род большой, на всех корон не хватит. Да и ни к чему. Ивар тут же отбил мяч. Королевский? Да, только на выкуп не рассчитывай. Таких, как я, на Вирме карета с тележкой, чтоб за каждого выкуп платить. Даже не смешно и не страшно. Тараш задумался, погладил бороду, заставляя извиваться змей. И что же вас в наши моря занесло? Шли мимо. Не стал скрывать Ивар. Пропустите или драться будем? Джон задумался. Данных было недостаточно для оценки ситуации. С одной стороны, это вирмане, которых пираты ненавидели всеми душами. С другой стороны, это именно что вирмане. Так вот, начнешь драку, а потом ноги не унесешь. Вирмане же. Денег у них обычно нет. Добыча. Судя по осадке драккаров, они не пустые, но, судя по самим вирманинам, сильно не пострадавшие. Раненых нет. Все морды здоровые. Если они чего и взяли, тоже еще вопрос, добыча или зерно, которое они на своем острове предпочитают любой добыче. Это понятно. Для них есть хлеб, нет голода. Но в остальном-то мире немного другое ценится. Зерно тоже осадку дает, а цена у него не так, чтобы высокая. Год урожайный выдался. Вяжешься в драку за медики, а вирмане. Оплеух от них огрести можно легко и быстро. Потом не будешь знать, как ноги унести. Был бы хоть один корабль. Ладно, два. С двойным-тройным преимуществом пираты и на вирман нападали. Но вот так, когда практически один к одному, а вирмане еще и горючим снадобьем обзавелись, и в ход его пустят, даже если Джон возьмет вот этих двоих в заложники. Тоже еще хватать намаешься. На вирман это не повлияет, и драться они будут, как и хотели. Проще не связываться. Сейчас у него 6 кораблей. После боя хорошо, если 2 останется, а то и 1. Или вообще ни одного. Невыгодно. Дураки в пиратские капитаны редко выходят. Джон подумал еще пару минут. «Что предложите, чтобы мы вас пропустили без драки?» Ивар оскалился. «Мы? Ты берега не перепутал, пират. Нас вровень. Если Олайф дарует нам победу, то тебя я постараюсь забрать с собой. Посмотрим». Джон посмотрел. Небольшие баллисты на вирманском корабле были готовы к бою, и в них были заложены горшочки с мальдонаиным зельем. Это была лишь шутка. Это тоже. Ивар махнул рукой. На глазах у Джона один из вирман взял такой же горшочек, сунул в него палочку, вынул и ловко поджег. Во все стороны полетели искры. Яркие, разноцветные. Красивый фейерверк будет, прокомментировал вирманин. Джон поежился. Гореть ему не хотелось. «В этот раз мы вас отпустим, но в следующий не надейтесь на снисхождение». Ивар прищурился и словно с мысли снял. «Мы сейчас зерно везем. Это жизнь для наших семей. Но в следующий раз мы вас так легко не отпустим». Джон поздравил себя с проницательностью. «Зерно. Да тьфу на него 3 раза. Не добыча, а насмешка. За такое связываться потом весь Лорис ржать будет. Ребят, считай, за корку хлеба угробишь». И пират махнул рукой. «В этот раз между нами перемирие». «В этот раз между нами перемирие», подтвердил Ивар. И решил уйти побыстрее, стряхнуть этих шакалов с хвоста. Договор рукопожатием не скрепляли, брезговали, причем вполне взаимно. Ивар подумал пару минут, а потом... Была одна вещь, о которой он хотел поговорить с пиратом. «Хочешь заработать?» «Хотел ли Джон?» «Еще как хотел!» Правда, слово «работа» недостойно джентльмена удачи. Но ведь можно же заработать так, чтобы не работать. Наверное, можно. Не дурак же вирманин, не предложит он ничего такого. «Сколько?» Ивар ухмыльнулся. «Договор, к примеру, стоянка на вирме и разрешение на проход через наши воды». Глаза Джона загорелись искренним интересом. Уэльстер, Эльвана, да много чего. И вирмани, которые перекрывали все пути джентльменам удачи. Либо иди через Ханганат, либо рискуй тем, что с тебя сдерут шкуру. Вирмани и это могли сделать. Запросто. Предложение было действительно королевским. «Что надо сделать, Мальдонаевы?» Ивар оскалился. «Незачем. Недавно на флот попали некие раштеры. Не слышал о таких? Контрабандный герцог? Кто же не слышал? Король Авистера приговорил герцога к смерти. Его жена померла сама, а сыновей отправили на галеры. Допустим, вирма будет благодарна за раштеров. За всех или за одного? Даже за одного будут послабления». Спокойно ответил Ивар. «За 3 дадим право на проход, стоянку на вирме и заплатим. Это за 3, за 2 меньше». Джон кивнул. «Посмотрю. Как мне дать знать? Вы ж сначала потопите, потом разбираться будете». Ивар долго не раздумывал. «В Авистеру у тебя доступ есть?» в Берму. Есть дорожки, осклабился Джон. Ага, дорожки. Да пираты там себя чувствовали как дома. Слышал про таверну «Рыжий ежик». И слышал, и бывал. Вкусно кормят, особенно в последнее время, облизнулся пират. Не знаю, кто у них повар. Нам бы на камбус такого. Оставь хозяйке записочку, а мы там бывать будем. Мне передадут, а я назначу встречу. Думаю, один человек в команде тебя не отяготит? Джон медленно кивнул. Не отяготит, это верно. Говоришь, раштеры? Не знаю, как парней звали, но заплачу честь по чести. Слово? Слово. Вермани своих слов не нарушают, кивнул Джон. Хорошо, по рукам. В этот раз руки соединились уже без излишней брезгливости. Чтобы перекидывать навоз, пользуешься лопатой. А есть ли смысл потом ей брезговать? Джон тоже был доволен. Вирмане своего слова не нарушают, так что добычу взять не вышло, но и люди целы, и корабли, а ведь могло по-разному обернуться. Прибыль обещали и неплохую в перспективе. Есть для чего ногами подвигать. Джон уже знал, с кем поговорить и сколько пообещать. Он может, и обойдутся ему раштеры не так, чтоб дорого. Определенно, игра стоит свеч. Даже если ему ничего не обломится, так и затрат ведь не будет. Корабли опять сошлись, разошлись. Ивар оказался на борту и вздохнул с облегчением. Умереть было не страшно, но потерять ценный груз, подвести всю Вирму, этого ему боги не простят. Что боги, он и сам себе такого не простит. Мужчина выдохнул, стер со лба капли пота и отправился в каюту к Лилиан Иртон. Лилю трясло. Она прислушивалась, ожидая с минуты на минуту звуков начинающейся схватки. Крики, лязг оружия, выстрелы из катапульты, да. Но когда по вашему кораблю попадают таким ядрышком, это очень громко. Лиля ждала. Корабли двигались, это она понимала. Юнга пару раз выглянул на палубу и нырнул обратно. «Говорят». «Говорят? О чем можно говорить с пиратами?» На палубу Лиля предусмотрительно не высовывалась. Хватит с нее инициатив. Мало ли что пиратам придет в голову. Посидим тихо, целее будем. Но как же страшно было ждать! А потому, когда в каюту ввалился довольный Ивар, Лиля едва не упала на пол. «Все? Сегодня драки не будет». «Хвала всем богам!» Лиля вытерла пот со лба. Ивар махнул рукой. «Мы бы их размазали, как масло по хлебу, но вами рисковать не хотелось». «Я вам очень благодарна, Ивар!» Море несло корабли к Этиверне. Авестер. Морна, ты слышала? Чегось я слышать должна? Две тетки самозабвенно чесали языками, наклонившись над корзиной с живой рыбой. Одна из них принесла корзину на продажу, вторая собиралась прикупить рыбки к завтраку господам. Но как тут не обсудить новость? Как не посплетничать? Как не поговорить с понимающим и интересным собеседником? Да и новость-то какая, с ума сойти! Это ж ух! Говорять, Его Величество решил, как в Ханганате, десяток баб завести. Там этого Гахам Харам Гарам называется, от. Гарем, поправила рыбачка, которая слышала это слово от ханганов в порту. Гарем! Покупательница поджала губы, но новость так и распирала их изнутри. Говорять ему одной, значится, бабы, мало. Ему десяток нужен, два раза. Вот Его Величество собрал самых красивых, да и поселил их за городом. Оленей парк называется, а сам он будет туда приезжать. И значит, девок того. Ты-то откуда знаешь? Прищурилась рыбачка. «Мне ль не знать, у меня троюродная племянница служит у лакоров, а у тех кухарка. Так вот, кухарка, знакомая с родственницей бабы, которую туда на кухню наняли. Чего помыть, почистить, говорят, что в оленей парк мужиков вообще пускать не будут. Почему? Так ведь это для короля Олежки. А ежели их кто того попортить, вот уже не отломилось бы. Так король же. Морна, это ж надо, 10 баб за раз. Морна пожала плечами. Король у нас молодой, холостой, чего бы не погулять, пока баб туды силком не загоняли. Что ты, добром шли, и, говорят, довольны все, аж сияют. Ну и чего бабе еще нужно? Сыта, довольна, при мужике. А что король таковось, тама у него, как и у обычного мужика. Бабы переглянулись и захихикали. Одной из рыбин надоело слушать все это, и она сильно плеснула хвостом, разбрызгивая в разные стороны чешую. «Ах ты ж!» Судьба рыбы была предрешена, а бабы смеялись. «Эва, какой у них король! Охотник да баб! Мужик настоящий! Такого и не на 10 баб хватит, и на государство останется! Ишь ты! Какое завел себе! Одно слово «благородный» — олень!» Бабы не знали, да и король об этом никогда не узнал, но именно под этим прозвищем «благородный олень» и вошел в историю его величества Энтер. Ативерна, Лавери, дом. «Милый, любимый, родной!» Именно с такими чувствами Лиля сходила в порту Лавери. Дом. Несколько лет назад она приехала сюда из Иртона. Альданай, как же это было страшно! Как жутко! Как пугало все неизвестное! А сейчас родной дом, и иначе не скажешь. «А что скажешь?» Лиля прищурилась. «Ивар, вы мне организуете карету?» «Конечно, ваше сиятельство!» Вирманин не одобрял ее затею, но графиня – женщина взрослая, сама глупости делает, сама пусть и разбирается. Хотя с точки зрения Лилиан это были очень даже не глупости. Женщине хотелось знать правду. Если она сейчас остановится на корабле ненадолго, на пару часов, а сама пошлет гонца в столичный дом, что там будет? Да все будет в порядке, чисто, гладко убрано. Джесс будет ждать ее с букетом, Миранда повиснет на шее, всех любовниц выгонят метлой, весь компромат спрячут под кровать. Кто бы сомневался. Кстати, основа народной мудрости. Не возвращайся внезапно из командировки, если не хочешь развода. А если вот так нагрянуть с бухты-барахты и посмотреть, и что, и кто, и как, Лиле стало откровенно интересно. Поэтому она слезно упросила Ивара никому не сообщать в Этиверне об их прибытии. Никому. Ивар пожал плечами и согласился. Это жизнь графини и ее решение. Хочет она себе проблем. Пусть сама их потом и разбирает. А Лиля не знала, чего она хочет больше. Чтобы отыскался компромат или чтобы все было в порядке. С одной стороны, это счастье, когда тебя любят и ждут. С другой, ты вообще-то была не безупречна и не готова рассказать супругу обо всех своих приключениях. Вспомнить того же Лафрейна. А кот? Кто с ним целовался? Понятно, это не всерьез и ни к чему привести не могло, но примет ли Джеррисон это во внимание? Поверит ли супруге? Да и ребенок. Похитили беременную, но как там дальше было и что? Лиля не могла определиться. И сделала, как всегда, решила грудью встретить опасность, а там будет видно. Уже стемнело, когда к особняку Иртонов подкатила неприметная карета. Ужинали сегодня поздно. Миранда задержалась в замке Тараль. Джеррисон завозился с собаками. При поддержке Гардрена, Сорелли, Вирман, его собачья работа быстро развивалась. Позавчера с Вирмы еще 2 кобелей и 3 сук доставили. Псари были счастливы, как обычно за столом оказались и Вирмане, и Ганс заглянул на огонек. Усталый, но довольный. Семья. Своеобразная, но семья. Когда по мостовой застучали копыта, первым встрепенулся Нанук. «Гав! К нам гости!» – перевела Миранда. «Интересно, кто?» – не проявил особенного интереса Джесс, копаясь в тарелке. Устал он за сегодня, хоть падай лицом в блюдо, да и засыпай. Ричард как с цепи сорвался. После смерти Джолиет его величество форменным образом осатанел. Решил, что сестра могла бы остаться в живых, если бы пожарные успели вовремя. А для того столицу надо обустраивать. Столицу! Мастить улицы, желательно камнями. Обустраивать сточные канавы, улучшать работу пожарных, проводить тренировки, следить за воротами, вводить свой режим для жителей и гостей города. Ох, много всего. Вплоть до того, что некоторые дома выкупались короной и сносились, чтобы расширить улицы. Но куда деваться? Надо. Джесс принимал во всем этом живейшее участие. Может, пытался искупить свою вину. Может, просто хотел забыться в делах и все забыть. Он и сам не знал. Джолиет была чудовищем. Но как она стала такой? Есть ли в этом его вина? Он так хорошо помнил серьезных девчушек, которые бежали к ним с Ричардом, лезли на руки, смеялись, щебетали о своем. Как так получается? Где произошел слом? Почему из прекрасной куколки вылупилась не очаровательная бабочка, а чудовищное существо, которому и названия-то нет? Джесс не мог ответить. Этот вопрос, равно как и его вина, останутся с ним до конца его жизни. До самого конца. Единственное, что он может сделать, не взваливать ношу на Ричарда. На него, беднягу, уже столько легло. Еще чуть и сломается, и хрупнет. А что случается со сломанными королями? Ничего хорошего. И Ативерни это добра не принесет. Так что молчи, граф Иртон, молчи. Иногда это лучшее, что можно сделать. Гав! Сказал Нанук еще выразительнее, а потом вдруг вскочил на лапы и помчался. Грохнула дверь, открытая небрежным движением лапы. Закричал сбитый слуга, покатилось что-то гремящее. Нанук чувствовал своего родного человека. Останавливаться, да его бы и кирпичная стена не остановила. Сидящие за столом переглянулись. Джесс побледнел, боясь надеяться. Не имея сил поверить, не «мама!» – почти прошептала Миранда, посмотрела на свою собаку, скользнула пальцами по ошейнику, судорожно их сжала. «Неужели?» – медленно встала из-за стола и была увлечена вслед за Лялей. А вот нечего класть руку на ошейник приличной собаки. Та и сорвалась с места. Миранда только черной юбкой в дверях мелькнула. Собака увлекла за собой подростка так же неудержимо, как горная река незадачливого пловца. Да куда там той реке? Удержать собак было нереально. Джесс медленно поднялся из-за стола. Ноги ослабели. «Лиля!»